Темные они, за день ветром и солнцем их высушит, и они в цвет солончака станут. Накинув на себя щит и приготовив огнешар, поехал смотреть. Действительно, по склону солончака прошлась цепочка из свежих следов, но что гораздо хуже, на другой стороне небольшой возвышенности следов было еще больше. Махнул рукой, подзывая своего десятника. Вместе с ним примчался Карлович. Киргизы. Подков нет. На рассвете прошли не меньше полусотни, хмуро оценил Самойлов. Нужно заставу известить. Каким образом? Повернулся к нему Карлович. Одну из подвод назад отправим с тремя хозяйственниками. Они все при оружии, да и не посмеет никто вблизи заставы баловать. Выстрелы слышны будут. Наши тут же верхами сорвутся. Смотрите, дым. Воскликнул поручик, указывая на столб густого дыма, который только-только начал подниматься к небу. Хана нашему пункту, с досадой заметил фельдфебель, дым вон какой чернющий. Маслом полили, не иначе, и скорее всего земляным. Это оно обычно так чадит. Возвращаться надо, пешим против конных, да еще в таком количестве, не устоять. К тому же, мы не знаем, сколько их там нас поджидает. Придем к горящему форту, а там киргизов пара сотен, и сами поляжем, и заставу ослабим, решил Карлович. Соглашайтесь, ваше благородие. Поручик дело говорит, нехотя буркнул Самойлов, видимо опасаясь, что я решу геройствовать и свой десяток за собой потащу. Назад так назад, пожал я плечами, помня, что поручик старше меня по званию, а что дальше делать будем? Казачью сотню из Николаевска вызовем, они живо киргизов в чувство приведут. Не впервой, развернул поручик своего коня, возвращались, поспешая. Мы с Карловичем ехали сзади, со вскинутыми щитами за спиной, оглядывались постоянно, мне даже показалось, что пару раз, очень далеко, на пределе видимости, я сумел разглядеть над барханами островерхие шапки киргизов, но поручиться за это не был готов, оттого и тревогу объявлять не стал. Ротмистр наш доклад выслушал и немедля отправил гонца в Николаевск. На заставе объявили повышенную боевую готовность и даже пару раз ударили в набат, извещая местных жителей о возможной угрозе. Несколько родов младшего жуза собирались откочевать подальше от аномалии, поделился Удалов за обедом своими соображениями с остальными офицерами. Если они отошли хотя бы верст на 70, то считайте, что счета из союзных нам киргизов мы в этих местах лишились. Со средним жузом у нас отношения вроде бы нейтральные, но не со всеми племенами. Кипчаки и аргуны могут, по старой памяти, и в набег пойти. Нам ли кочевников бояться? Выпятил грудь Радошевский, чем они нас испугают. Из оружия у них луки, пики, да сабельки кривые. Отстали вы от времени, поручик, сильно отстали, неодобрительно покачал головой Удалов. Та же Персия сейчас с англичанами вовсю заигрывает. В персидскую армию английские инструкторы привлечены, а у киргизов вполне приличные винтовки и штуцеры стали появляться. И зачем они им нужны? С кем им воевать? Разве вы не слышали, что в Коканде творится? Мы только там порядок стали наводить, как бунты начались. И сейчас вопрос в том, кто это одеяло на себя перетянет, мы или персы? Где мы и где Коканд? Продолжил упорствовать барон. Если киргизы активизируются, то у России большая часть войск, которая в южной части страны расположена, окажется скованной. Граница-то с киргизами у нас на добрую тысячу верст, а то и больше. И откуда прикажете войска на Коканд собирать? С западных границ перевозить? Так там тоже неспокойно, даже если забыть, как это долго и дорого выйдет. Поэтому гораздо проще киргизов вооружить, особенно, если дать часть оружия авансом, под будущую долю от набегов. Какая подлая хитрость, воистину, персидское коварство, заметил Карлович. Я бы сказал, английское. Это же их обычный стиль, мутить воду, чтобы использовать потом ситуацию себе на пользу, в свою очередь заметил я, и ротмистр лишь согласно кивнул, хоть и был удивлен. Ждем. Надеюсь, в ближайшие дни казаки разузнают серьезность намерений киргизов и их силы, и если все будет совсем плохо, то к нам с правобережья переправит кавалерийский полк, оптимистично закончил Удалов. Ну-ну, звучит неплохо. Вот только я откуда-то помню, что Тумин – это 10 тысяч всадников, и кочевники, предки которых воевали в таких соединениях, вряд ли забыли передать свой опыт праправнукам. Ваше высокоблагородие, абсолютно официально обратился я к ротмистру, вы можете распорядиться, чтобы мне на изготовление первой очереди защитных артефактов для заставы выдали 4 камня и 8 рублей серебром, разумеется, прищурился Удалов, не готовый понять, Зачем я публично вскидываю уже решенный вопрос, так чтобы ко мне не лезли, хотя бы пару дней? В свете новых обстоятельств мое ускоренное развитие магических способностей становится инструментом выживания. Придется активно работать над собой и своими бывшими заклинаниями. Как я уже убедился, они получаются внеранговые. В том смысле, что их не нужно прокачивать, повторяя тысячи раз, чтобы преодолеть уровни адепта. Что это дает? Максимум эффективности и скорости при минимизации затраченной силы. Понятное дело, что заклинаниями из своего прошлого арсенала архимага я еще не скоро смогу пользоваться, а вот их облегченной версией, очень даже вполне. Моя заморозка тому свидетель. Но первым, с чего я начну, станет поточное производство. Серебряные рубли сами себя в полоски не раскатают. Значит, мне придется их плавить, превращая в тонкий пруток, а двум должникам отрабатывать свое излечение от постыдной болезни, крутя ручки настольных прокатных станков. Даже представить себе не могу, какие рожи у них будут, когда они увидят столь варварское обращение с деньгами. Для них это, как водкой руки мыть. Кинув клич среди офицеров, я начал активно менять ассигнации на серебряные монеты. Разумеется, по курсу, который не в пользу ассигнаций. Порадовал поручик Карлович, притащивший 40 серебряных рублей, почти новеньких, не ходивших по рукам. На минуточку, это 2 фунта высокопробного серебра, вполне пригодного для всех моих поделок. Святая Илли, видели бы преподаватели моей бывшей академии, чем занимается декан факультета боевых искусств, со смеха бы сдохли, а те, кто выжил, вспоминали бы мне эти изделия до гробовой доски. А что делать, если приходится приноравливаться под местные руны и материалы? Кстати, по мнению аборигенов, у меня вполне годные артефакты получаются, которые тут еще поискать надо. Понятное дело, что мне, как артефактору, жестко не хватает практики. Опять же, перевод рун моего мира на местные, почти всегда идет изделию в минус. Впечатление такое, словно стихи переводишь. Оригинал всегда будет лучше. Федот, отправляйся в село за Дуней. Скажи, что она к нам надолго переезжает. Пусть вещи соберет. Отправил я денщика за своей пассией, крупой муки с солью, купи побольше. И про чай с сахаром не забудь. Из расчета на месяц, выдал я Федоту 10 ассигнациями. Денщик посуровил лицом, прекрасно поняв, откуда ветер дует, но ни слова не сказал и глупых вопросов не стал задавать. А нет, сглазил. Уже в дверях он остановился. Ваше благородие, может спирта бутылки 3 купить? Дюже полезен он для заживления ран, озаботился денщик. Тогда бы вам еще 3 рубля надобно добавить. Казенный полуштов рубли 4 копейки стоит. Угу, знаю я это заживление ран. От силы, денщик перегаром мне на раны дыхнет. Вот тебе 2 рубля на полный штов, добавил я нотку оптимизма Федоту, выбрав половинчатое решение. Интерес Федота именно к спирту, а не к водке я не так давно уловил, как и его интерес к травничеству. Он, исподволь, частенько меня расспрашивал о свойствах той или иной травы, ее корней и цветов. Представить себе не можете, каково было мое удивление, когда однажды в его комнатенке я увидел добрую дюжину мерзавчиков, в которых плавали травы и корни. Что могу сказать, у каждого человека есть свое представление о травничестве. Но вот полынь, в качестве добавки в алкоголь, я бы точно не стал рассматривать и пить, особенно барышням, иначе они рискуют проснуться через 2 суток и не вспомнить, как они их провели и с кем. Впрочем, именно по этой причине у нас в Академии настоящий полынный абсент пользовался большим успехом, а вот его вкусовые имитации – нет. Казаки прибыли на следующий день, дали передохнуть коням, оставили квартирьеров, и сотня ушла в степь. Первые 2 дня ничего не происходило, а потом они поймали 2 киргизов и притащили их на дознание. Спустя 3 дня со стороны Царицына прибыли баржи, и с них начал выгружаться кавалерийский полк, а на следующий день, после обеда, меня вызвал ротмистр. Он был не один. В кресле у окна удобно устроился осанистый мужик, с родовым кольцом на руке и гербом клана на груди. «Подпоручик, тут гость по вашу душу прибыл. Бумаги для вас привез и письмо личного характера, уже для меня. Секрета в нем нет. Меня убедительно просит оказать максимальное содействие и уговорить вас на недолгую поездку в Тамбов. Так у нас вроде как остановка к тому не располагает», – осторожно заметил я в ответ. «Обстановка как раз довольно спокойная. Пока армия здесь, у нас нет необходимости выхода к куполу. Считайте, что обязательных выходов на треть убавилось. А я могу отказаться?» – спросил я у Удалова, краем глаза отслеживая реакцию его гостя. Он перестал изображать равнодушие и как-то нехорошо уставился на меня. «Можете», – пожал ротмистр плечами. «Я могу узнать причину отказа», – подал гость голос, меняя позу на менее вальяжную. «Вам назвать все сразу, или самые первостепенные?» – повернулся я в его сторону. «Мы могли бы с подпоручиком поговорить с глазу на глаз?» – спросил гость у ротмистра. «Да уже на обеденный зал нашего собрания в вашем распоряжении», – дал понять Удалов, что он из своего кабинета уходить не намерен, как и излишне прогибаться перед кем-то, если это идет вразрез с его служебными обязанностями. «Ваш начальник вас ценит», – заметил гость, когда мы вышли в обеденный зал и устроились за столом напротив друг друга. «Кстати, позвольте представиться, маг восьмой степени Сорокин, Владимир Александрович. Представляю интересы клана Кандайди. Слышали о таком?» «Не только слышал, а еще и лицезрел Григория Владимировича несколько раз. И не делайте удивленное лицо. Вы же наверняка узнали, где я обучался. Давайте уже ближе к делу. Вы хотели узнать причины? Тогда я начну. Во-первых, я не люблю тесноту каюты купе. У причала нас ждет яхта саратовского губернатора, а до Тамбова поедете первым классом», — моментально парировал Сорокин. «Во-вторых, я нарушу время тренировок и не сумею закончить некоторые артефакты. С тренировками я сумею помочь и даже приятно вас удивлю, а артефакты – дело наживное», — пожал маг плечами. «Здесь у меня спокойная, размеренная жизнь, а в Тамбове меня дважды пытались убить. Со мной вам некого бояться, а на яхте нас ждет пара охранников, которые последуют с нами до Тамбова. Я пока не понимаю, что вам от меня нужно. Снятие проклятия, между прочим, с очаровательной девушки. Неужели у вас специалиста не нашлось?» «Специалист есть, и весьма опытный, но проклятие уже через день возрождается. Он лишь руками разводит, недоумевая. И тут появляюсь я, весь из себя сияющий на белом коне, и легко справляюсь с тем, с чем не смог совладать ваш мастер». «Так, почти», — скупо улыбнулся Сорокин. «Янковским вы же смогли помочь. Я же попросил их не болтать лишнего», — вырвалось у меня. «Они и не болтали, но и врать представителю жандармерии не решились. Кстати, польскую ведьму жандармерия задержала, но от чего-то она быстро умерла и превратилась в мумию. Можете не сомневаться, но благодарственное письмо от жандармерии вы скоро получите. С причинами у вас все?» «Конечно нет», — помотал я головой. «У меня здесь друзья, превосходное и полезное питание, отзывчивая девушка, свежий воздух, изрядный доход от трофеев. И это еще не весь букет. На что я все это должен променять? Разве 5000 рублей, и заиметь в должниках тамбовского губернского предводителя дворянства, тайного советника Кандайди Григория Владимировича, не оправдывают цель поездки?» И иезуитски выверенно предложил маг. «Еще бы. Просто нечеловеческий соблазн. Этак, глядишь, и на службу не придется возвращаться. Денег хватит, чтобы обучение оплатить, а влияние Кандайди будет достаточно, чтобы документы на отставку мне за пару дней оформили. Но с этим можно не спешить. Допустим, по той простейшей причине, что кроме как на Быковской заставе меня никто нигде не ждет. Разве что ссыльный профессор мне интересные письма пишет, описывая свое врастание в помещичью жизнь при крайне неблагоприятных условиях, да второй родственник продолжает деньги присылать, хотя письмами не балует. Вот только вряд ли кто-нибудь из них меня в гости ждет, и уж тем более, на постоянное проживание. Меня всегда убеждали убедительные доводы», — кивнул я Сорокину, — «но вдруг у меня ничего не выйдет? Значит, получите всего 500 рублей, но я в вас верю. Даже ставку сделаю на вашу победу. А как, а есть желающие поспорить? Их больше, чем вы думаете», — прищурился маг в недоброй улыбке. «Мне тоже будет разрешено поставить на себя, в пределах 200 рублей, что-то прикинул про себя Сорокин. «Всего-то», — разочарованно выдохнул я в ответ, — «не густо. Может и больше получится, если вы мне подыграете. Всегда мечтал о славе артиста. Театральные подмостки, флёр гримерок, интриги в борьбе за главную роль. Считайте, что вы меня убедили. Через полчаса я буду готов отправиться в путь», — воодушевленно доложил я магу, заставив его улыбаться. «Ну, а что, красиво же согласился», — доложился ротмистру. «Получил от него бумаги, в числе которых нашлись те, где мне был предоставлен отпуск на 2 недели. ХМ, разумеется, без содержания, жмоты. Потом я заскочил в мастерскую, где снял с зарядки почти полный накопитель. Пошел к себе, приказал Федоту упаковать мою парадную форму, а сам стал переодеваться в новый китель и свежую сорочку. Разумеется, револьвер не забыл нацепить. По дороге шлепнул Дуняшу по упругой попе и строго-настрого наказал до моего приезда жить у меня и из моего дома не высовываться, что бы ни случилось. Дело даже не в опасности со стороны киргизов. В селе казаки квартируют, а на берегу реки целый полк кавалеристов палатки раскинул. Вот уж где опасность для девушки, так опасность. Почти уверен, что грядет к весне в нашем Быково большой демографический взрыв. Слишком много собралось неудовлетворенных самцов на одну квадратную версту. Вся надежда на маркетанток. Те, как рыбы прилипалы, обычно за полком следуют, и у них есть при себе все товары первой необходимости. Выпивка, чай, табак и доступные девки. Но вот пока я их ярко раскрашенных кибиток не увидел. Опаздывают, суки. Этак и недели не пройдет, как кавалеристы начнут совсем уж юных быковчанок совращать. Опыт у них большой, а крестьянки падки на деньги. Мне даже дядя про это писал. За деньги баба продаст любую девку в деревне, сестру, даже и дочь, а самой же и говорить нечего. Это не мыло, не смылится, это не лужа, останется и мужу, рассуждает баба. Нравы деревенских баб и девок до невероятности просты. Деньги, какой-нибудь платок, при известных обстоятельствах, лишь бы только никто не знал, лишь бы шито-крыто, делают все два, письма из деревни, Энгельгард. Письмо седьмое. И ведь не поспоришь, памятуя про то, как мне Дуняшу сосватали. К Сорокину я вернулся даже раньше, чем обещал. Четверти часа не прошло. Поехали. Глава 19. Тамбов, город хлебный. После прибытия в Саратов у меня образовалось 2 часа свободного времени. И пусть в зале ожидания для пассажиров первого класса все было очень пристойно, но терять время я не хотел. Пойду, прогуляюсь. Через час вернусь. Охраны не надо. Вряд ли меня кто-то здесь ждет. Поставил я в известность Сорокина, но тот все равно отравился мной одного из своих охранников. Как я понимаю, в большей степени для того, чтобы он не дал мне возможности опоздать на поезд. Газеты. Свежие газеты. Полк кавалеристов переправился через Волгу, чтобы покорять киргизов. Новости. Свежие новости. Я звонко щелкнул пальцами и махнул юному продавцу, подзывая его к себе. Купил 2 газеты. Где здесь ближайшая книжная лавка? Вон на той улице. По правой руке будет, указал парнишка пальцем. Лавка и впрямь оказалась неплоха. Купил 2 книги из 5 предложенных, продолжая наращивать свою библиотеку по травам. Артефакты дело хорошие. Чего уж скрывать, весьма прибыльное. Но ингредиенты для них, как и оборудование для работ, не всегда может оказаться в доступе. А травы, они и есть травы, везде растут. И для приготовления многих рецептов вполне хватит обычного кухонного инвентаря, а то и вовсе ступки с пестиком. На обратном пути я зашел в одну из новомодных кофеен, которых в Саратове пока не так много. Заказал кофе с печеньками и своего охранника угостил. Не слишком дорого вышло, зато немало очков уважения в свою пользу заработал. Перестал на меня мужик коситься, как на нечто навязанное и не стоящее его внимания. Ну, хоть так, глядишь, и окупится когда-нибудь мое скромное денежное вложение. Интерьер купе первого класса меня впечатлил. Диваны и спинки обиты малиновым трипом, на потолке линкруст, столик из красного дерева с инкрустацией, а все полированные бронзовые детали начищены до блеска. Неплохо живет отдельно взятая кучка пассажиров. Да, а еще здесь всего 2 места, а не 4, как в купе второго класса. Что пригорюнились, Владимир Васильевич? Любезно поинтересовался Сорокин, когда поезд, набирая ход, покинул пригороды Саратова. Сожалею о бездарно теряемом времени, мягко намекнул я магу на его обещание. Неужели готовы к тренировке? Всегда готов. Встретил я его вопрос с бравым видом и легкой дурненькой во взгляде. Вы когда-нибудь пробовали тренировать каналы рук отдельно от остальных? Похоже, что нет. Не стал я ему рассказывать про то, что знаю сразу несколько таких методик, но не из этого мира. Хм, тогда может выйти весьма занятно, покровительственно усмехнулся маг 8-й степени, снимая с багажной полки свой чемодан, даже на вид выглядящий неимоверно дорого. Изучать чужие вещи мне показалось неприличным, и я уставился в окно и смотрел ровно до тех пор, пока не услышал звуки защелкивающихся замков и шарканье чемодана по полке. В руках у Сорокина оказался длинный кожаный пенал, из которого маг достал 2 веера. Признаться, я чудом удержался, чтобы не хихикнуть. «Сядьте удобнее и откиньтесь на спинку дивана», — раскинул маг 1-й веер и со щелчком зафиксировал его в раскрытом положении, Со вторым сделал то же самое. У вас случайно нет при себе пустого накопителя? Есть один, но он почти заполнен. За шнурок вытащил я свое изделие из-под сорочки. Интересная штука. Откуда вы ее взяли? Сам сделал. А камень? Добыл из гигантской черепахи. И какая емкость у вашего накопителя? Недоверчиво осмотрел он мое изделие. Порядка 5 моих резервов, если сливаться под ноль. Сумели удивить. В ваши годы я был бы безмерно счастлив и горд, будь у меня такая замечательная штуковина, да еще собственной работой с самостоятельно добытым камнем. Сколько туда силы сейчас можно влить? Половину моего резерва точно, может, чуть больше. Через энергетические жгуты умеете в накопитель силу подавать? Не пробовал, но не думаю, что с этим возникнут проблемы. Тем не менее рисковать не будем. Слейте сейчас 1/10 вашего резерва и во время тренировки старайтесь не превышать полученный уровень. И сделайте это через жгут. Жгут так жгут. Мне больше слово «щуп» нравится, но не спорить же по мелочам. Готово, доложил я через 1,5 минуты. Как-то слишком быстро у вас вышло, не поверил Сорокин. А я сразу 4 жгута прицепил. Беззаботно ответил я и увидел еще более недоверчивый взгляд в свою сторону. Ладно. Продолжим, воздержался маг от комментариев, кладите руки на веера, но так, чтобы ваши растопыренные пальцы закрывали большие символы. Вот уж когда пришла пора пожалеть, что я не пианист, у них растяжка пальцев больше октавы, а я с задачей справился со скрежетом зубовным. Сейчас наполнение вас энергией должно увеличиться. Старайтесь удерживать уровень резерва на прежней отметке, сбрасывая силу в накопитель. Если не сможете справляться, разрывайте контакт с веерами. Накопитель полон, доложил я через какое-то время своему случайному наставнику. Заканчивайте, скомандовал маг, и я оторвал руки от артефактов, которыми, вне всякого сомнения, являлись эти веера. Хорошие артефакты, оценил я веера, Индия или Китай, почти угадали, Тибет, действуют, как разветвленный приемный контур с небольшим усилителем. Аккуратно собрал маг свои приблуды и упаковал их обратно в чехол. И в чем же, по вашему мнению, польза от такой тренировки? Захотелось мне услышать версию Сорокина, так как свои выводы я уже сделал. Чистая сила, когда идет противотоком, то смывает все бляшки и дефекты на ваших каналах и укрепляет стенки, как родниковая вода. Очень скоро вы почувствуете эффект, в большей степени для каналов рук, а может даже и на росте своего резерва заметите. А он-то тут каким образом связан? Представьте себе, что вы делаете дыхательную гимнастику, заставляя себя правильно набрать воздух, и также правильно его выдохнуть. Ваши легкие расправляются, и даже из их самых дальних уголков уходит углекислый газ, который там скопился сверх меры. В дыхательных техниках такое называется аэрацией легких, а то и гипервентиляцией. Красивый пример, оценил я яркость сравнений. К сожалению, не мой, и как я догадываюсь, даже не моего учителя, нехотя признался Владимир Александрович. Должен заметить, интересный взгляд. В своем прошлом мире мы такими мелочами не заморачивались. У нас и магический фон был мощней, и потоки силы на заклинания уходили в разы больше, так что чисткой и укреплением каналов столь архаичным способом никто не занимался. А здесь он работает. Впрочем, мне не привыкать, я за любые тренировки, если они приносят хотя бы 0,1% к росту какого-то магического аспекта. Пусть это будет улучшение и укрепление каналов рук, или ускорение реакции каста хотя бы на 0,1 секунды. В конце концов все в дело пойдет, и я уже это проходил в прошлой жизни. Чуть позже я сумел удивить мага еще раз, когда вытащил книгу по травам и увлеченно начал ее читать, делая пометки карандашом. «Владимир Васильевич, а травы-то вам зачем?» Не сдержал он любопытства. «Для души», оторвался я от книги, «артефактами я тоже увлекаюсь, но в основном ради денег, а возиться с травами просто люблю». До прибытия в Тамбов я, под руководством Сорокина, успел 3 раза позаниматься с тибетскими артефактами, скидывая энергию в накопитель мага. Не скажу, чтобы ах какой рост магии у себя заметил, но зато вполне уверенно овладел подпиткой из накопителя, не касаясь его руками. А это не просто плюс, господа, а здоровенный плюсище. Я в восторге. Только ради этого одного стоило соглашаться на поездку в Тамбов. Впрочем, через день, другой, ну ладно, через неделю, полторы, я бы и своим умом до такого дошел, но на тот момент слишком много всего навалилось. Нужна была передышка и умственная перезарядка. Монотонная дорога и подсказка мага этому просветлению изрядно поспособствовали. Слава телеграфу, в Тамбове нас встречали. Очень богатая карета, 6 стражей верхом, а те 2, что прибыли с нами, без затей запрыгнули на запятки кареты, изображая из себя грумов. Владимир Александрович лишь головой кивнул, воспринимая такую встречу, как нечто обычное и должное. За время моего недолгого отсутствия Тамбов ничуть не изменился. Где расположен особняк Кандайди, больше похожий на небольшой дворец, я знал. Поэтому, когда наша карета проехала мимо Казанского собора, то я понял, мы уже рядом. Чопорный дворецкий встретил Сорокина на крыльце и поприветствовал его поклоном. Меня же он удостоил легким, едва заметным кивком головы, вроде того, что подпоручику и этого чересчур. «Их превосходительство ожидают вас в библиотеке», — доложил он Владимиру Александровичу. «Гостевые покои для барона Энгельгарта готовы?» — спросил маг. «Не извольте сомневаться, ваше сиятельство», — поклонился дворецкий еще раз, и уже мне поклончик отвесил, этакий, более уважительный. «Хех, а Сорокин-то у нас не как граф, и ведь слова не сказал». Тихушник, или наш граф любит путешествовать инкогнито, ваше превосходительство, постучав, зашел Сорокин первым, и сделав мне знак, чтобы я следовал за ним, позвольте вам представить барона Энгельгарта, Владимира Васильевича, нашелся наш герой, да вы проходите, господа, присаживайтесь, как о карете доложили, я велел в малом обеденном зале накрывать, так что 10 минут у нас имеется, расскажите мне, барон, как служба, что на границе интересного. Мы зашли в библиотеку и расположились за столом. Большая комната, стены которой были уставлены книгами, а воздух пах старой кожей, воском и чем-то еще. Отчаянием, вблизи Кандайди я вижу впервые. В числе гостей он пару раз бывал в училище на торжествах, но там нам было не до разглядывания именитых гостей на трибуне. Мужчина в возрасте, выглядит лет на 50, вид измученный, с наружностью и повадками сановника, небольшого роста, с рыжими баками, с хохолком на лбу, с приятными формами обращения, с изысканной речью и тем, что Достоевский называл дворянское присюсюкивание. «Служим, ваше превосходительство, мутантов, вышедших из-под купола, исправно бьем, а то, что киргизы к нам в большом количестве нагрянули, так из царицы на кавалерийский полк на помощь пришел, вот же не имется этим кочевникам». Экспрессивно стукнул кулачком по столу тайный советник. Мы же мировую с ними заключали, младший жус от нас далеко откочевал, а на их место кипчаки или аргынцы пожаловали. Скоро выясним, от чего откочевали, верно уловил Кандайди самую интересную деталь в моем ответе. Боятся, что булухтинская аномалия может разрастись, а она может, так считают их шаманы. А вы откуда об этом знаете? Вмешался в наш разговор Сорокин. Лично присутствовал при разговоре старого шамана с нашим ротмистром. Очень тревожная новость. Постучал тайный советник пальцами по столу, словно он на пианино играет, если аномалия Волгу накроет, то одна из главных транспортных артерий страны под угрозой окажется. Ну, ладно, над этим мне подумать надо. А что еще интересного расскажете? Так нечего рассказывать. Служба и есть служба, пожал я плечами, не желая тратить время попусту. Я же не беседовать приехал, а по делу. Барон скромничает, упрекнул меня маг. Я специально не стал его в поезде расспрашивать про то, как он добыл себе камень из гигантской черепахи. «Владимир Васильевич, вы же не откажете нам в рассказе? Насколько я знаю, в булухтинской аномалии до этого всего одну такую тварь удалось убить. Не соглашусь с вами. Наши офицеры уверенно утверждают, что моя была третьей», — помотал я головой. «Тем не менее, конечно, расскажу», — кивнул я, соглашаясь, «но сначала мне хотелось узнать, кто же стал жертвой проклятия? Моя внучка, графиня Бальмин, Настасья Александровна. Она встречалась с Малификом», спросил я, и заметил в глазах Кандайди непонимание. «Ну, с польской ведьмой, та задевала ее рукой, да, дважды на балах сталкивались и да, та ее задевала», подсказал Сорокин. «А вы откуда знаете?» Удивленно спросил у него хозяин особняка. «Первый разговор у Настасьи Александровны и Окунева при мне состоялся», хмыкнул маг, и он тоже эти вопросы задал ей одними из первых. «Понятно, видимо, моего коллегу по снятию проклятий зовут Окуневым. Запомню, тогда очень высока вероятность, что вы обратились по адресу. Но точно что-то смогу сказать лишь после осмотра», предвосхитил я дальнейшие расспросы. «Ваше превосходительство, Стол накрыт, уведомил дворецкий хозяина особняка. «Пойдемте, господа, перекусим», — пригласил нас Кантайди, но сам приотстал и успел что-то шепнуть дворецкому. Впрочем, разгадка наступила быстро. В обеденный зал, вместе с Дуэньей, пришла она, графиня Бальмин, Настасья Александровна. Именно так мне ее и представили. Несмотря на бледность и слегка исхудавшее лицо, девушка была хороша. Все-таки смешение кровей, а в данном случае, греческой, русской и нормандской, дает свои плоды. Красавица настолько ярко выделялась своим необычным видом из всех барышень, кого я успел разглядеть в этом мире, что не заметить ее было просто невозможно. Если что, первую проверку я прошел, на девушку не глазел. Те же ножи и вилки всегда выбирал правильные и без малейших сомнений. Не стану хвалиться, но это даже для прежнего барона было несложно. Обучен. Разговоры начались, когда подали чай. «Барон, расскажите нам, как вы лечили сестер Янковских?» «Я не лечил. Я снимал с них проклятие, которое оказалось довольно необычным. Но что именно вас интересует? Вы их трогали?» Подняла графиня длинные ресницы и поглядела на меня с вызовом. Одна ладонь у меня находилась на уровне талии, а вторая в первом случае наполовину ладони ниже уровня плечи чуть левее, а во втором посередине, но чуть выше. Но они же были в одежде, отнюдь. Все, что выше пояса им пришлось снять и лечь на живот. «Какой позор!» — еле слышно прошептала графиня, а ее дуэнья побагровела лицом и энергично стала кивать головой в знак поддержки. «По сравнению с ними вы сейчас выглядите неплохо, чему я немало удивлен, а они дышали через раз. Могу я узнать, чем вы удивлены?» Вмешался в беседу Сорокин, перекрывая некрасивую паузу, повисшую в воздухе. «Проклятие присасывается к источнику мага, и чуть окрепнув, начинает выбрасывать ростки в разные стороны. Стоит им достичь какого-то жизненно важного органа, к примеру того же сердца или мозга, и все, счет пойдет на часы, а то и вовсе на минуты, и уж тогда пациента вряд ли кто возьмется спасать. Я, так точно, нет. Почему? Не успею. А брать на себя ответственность за чью-то смерть, увольте. Но сейчас вы уверены, что можете меня вылечить?» Сумела графиня перебороть свое волнение. «Я не лечу», — терпеливо напомнил я ей, — «просто умею снимать проклятие, но без обследования ничего предсказывать, а тем более обещать, не собираюсь». «И много проклятий вы сняли?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Много», — уверенно ответил я, кивнув, — «больше сотни точно, а пожалуй, так и вовсе ближе к 200. У нас на весь город столько за год не наберется. Охотно верю, магов в Тамбове не густо, и живут все спокойно и дружно. Зато в военном училище страсти порой такие кипят, куда там Шекспиру. Особенно урожайные дни бывают, когда весь курс, а это 200 магов, заставляют пробежать на время 15 верст с полной выкладкой, и каждому отделению засчитывают результат по последнему прибежавшему. Там проклятия сыплются, как из рога изобилия. Отстающие проклинают тех, кто умчался, бросив товарища, который захромал, а уж неудачников, которые оставили отделение без увольнительных, проклинают все остальные, иногда удачно. Так что наловчился я проклятия снимать, и даже стал на этом поприще известной личностью. «Наверное, за деньги проклятия снимали?» — довольно едко спросила девушка. «И такое бывало, но редко», — не отреагировал я на ее колкость. «Далеко не все проклятия были получены случайно, некоторые вполне справедливо, но эти истории не для девичьих ушек. Так что, ваше сиятельство, будем обследоваться. Кстати, на время обследования можете сказать своей служанке, чтобы она укрыла вас простыней, я просто под нее просуну руки. Вы только представьте себе, какая для всех будет радость, если проклятия на вас нет, и это обычная болезнь», — чуть приврал я, чтобы уговорить пациентку. «На самом деле я готов поставить 100 рублей против червонца, что увижу уже знакомую картину». Зато порадовало, как дуэнья скуксилась, когда я ее в служанке определил. «А вот нечего поддерживать воспитанницу, готовую принять ошибочное решение. Как по-вашему, сестры Янковские красивы?» — вдруг спросила графиня. «Когда я с ними познакомился, они меня совершенно не заинтересовали. Выглядели, как снулые воблы. Но когда они выздоровели, то приятно удивили живостью и веселым характером». «Очень осторожно, тщательно подбирая слова», — ответил я вполне дипломатично. «Я согласна на обследование, но комната будет плотно зашторена, а кроме мадам Флоренс со мной будет няня. Аллилуйя! Девушки, вот что за тараканы у вас в головах, хотелось мне задать вопрос. но не стал. Не поймут. Глава 20. На распутье. После вчерашнего обследования графини Бальмин все в доме Кандайди смотрели на меня с каким-то странным сочетанием надежды и опаски. Сама Настасья Александровна держалась холодно, но в ее глазах читалось любопытство. Прислуга косилась на меня из-под тишка, дворецкий стал почтительно суетлив, а сам тайный советник то и дело заводил разговоры о необходимости консилиума. Проклятие, как я и предполагал, оказалось того же типа, что и у сестер Янковских, но с одним важным отличием, оно уже успело пустить корни глубже, и они заматерели. Если у тех девушек ростки только начали прорастать к сердцу, то здесь ситуация была серьезнее. С ростками приглашенный мастер проклятий справлялся, но корни он не видел и не затрагивал. Подумать мне было над чем. Корни, с их большим количеством ложеножек, выглядели очень серьезно. Начни я их вырывать, и они будут отделяться от источника девушки с мясом, оставляя очень глубокие раны, такие, после которых ее источник может и не оправиться, высохнет и распадется в труху. «Вы уверены, что справитесь?» – спросил Сорокин, словно уловив ход моих мыслей. «Вы что-то недоговариваете. Маг нашел меня в библиотеке, где я предавался своим нелегким раздумьям, даже не пытаясь читать отобранные книги. Конечно, отозвался я и снова уставился в окно, но думаю, что стоит еще раз обсудить наше соглашение. Для чего? Вы что-то недоговариваете. Появились нюансы. Я могу снять проклятие, и довольно быстро, но графиня перестанет быть одаренной. Если попытаться работать ювелирно, то шансы сохранить магию у нее будут. Осталось согласовать, что именно вас интересует. Просто снять проклятие? Да, могу. И заметьте, никто не посмеет мне сказать, что я свою работу не выполнил. Проклятия нет, графиня жива и здорова, договор выполнен. Кандайди не станет ждать, он уже отправил гонцов в столицу, ищет других специалистов. Пусть ищет, чем больше найдет, тем лучше. А если кто-то из них возьмется за лечение раньше вас, я повернулся к нему и усмехнулся, тогда им придется объяснять, почему после их вмешательства улучшение не наступило, а я умою руки. Хотя, есть вероятность, что у кого-то и получится выполнить ту задачу, за которую мне не хочется браться. Пока же я не уверен на 100% в том, что смогу сохранить пациентке дар, пусть и не в полной мере. Значит, вы действительно сможете помочь? Сорокин просто сверлил меня взглядом. Смогу. Вопрос только, как оставить ее живой, но без дара, на это мне хватит 3-4 подходов в течение пары дней. А вот оставить ей дар. Маг побледнел. Вы сообщили об этом Кандайди? Нет, я потрогал корешок книги о тибетских артефактах, потому что он тут же заподозрит, будто я специально отговариваюсь от конкуренции. Завтрак прошел в напряженном молчании. Графиня едва притронулась к еде, а ее дуэнья, та самая мадам Флоренс, бросала на меня взгляды, полные немого укора. «Барон», — внезапно прозвучал голос Кандайди, — «а правда ли, что вы добыли камень из черепахи-мутанта? Ложка в моей руке на мгновение замерла». «Правда. И как вам это удалось?» Тайный советник наклонился вперед, и в его глазах вспыхнул азарт коллекционера. «Очень просто. Я ее убил». Сорокин фыркнул в салфетку. «Один?» – недоверчиво протянул Кандайди. «Никак нет. С двумя десятками солдат. Я поставил чашку с чаем на стол, но камень достался мне, потому что я внес максимальный вклад в победу, и таковы правила между магом и его десятком». Настасья Александровна вдруг закашлялась. Черные круги у нее под глазами стали заметнее. «Прошу прощения». Она встала, опираясь на спинку стула. «Я удаляюсь». Ее тень скользнула к двери, оставляя за собой легкий шлейф лаванды и чего-то горького, возможно, полыни. «Владимир Васильевич, что происходит?» Обратился ко мне Кандайди. «Я борюсь со своим внутренним конфликтом», печально вздохнул я в ответ, ничуть не притворяясь. «Могу я узнать, в чем он заключается? Если бы все было так просто, разумная часть моего сознания рекомендует поставить вас в известность, что графиню можно спасти, но дар она потеряет. На этом и остановится. Далеко не самый лучший вариант, но хоть кое-что. Как я полагаю, есть и другой путь. Совесть, ваше превосходительство. Она утверждает, что дар девушки можно спасти, пусть и в усеченном виде, но прыгать придется выше головы, и не раз, а это риск, так как гарантий нет никаких. Я про магию, не уверен, что предложи вы мне вдвое, а то и втрое больше, я вам смогу что-то уверенно пообещать. Так что, если мои услуги вас все еще интересуют, то то я свое слово сказал. Выбор за вами. Мы можем об этом поговорить еще раз, в присутствии мастера, который уже снимал проклятие с моей внучки, после чего ей становилось легче. Не вопрос. Хоть сейчас, так как услуги вашего специалиста очень скоро снова графине потребуются. До обеда лучше не ждать. И я очень бы хотел посмотреть на его работу. В каком смысле? Посмотреть. Вмешался Сорокин в разговор. В самом прямом. Я вижу, что происходит с проклятием. Родовая особенность. Но это не для распространения. Узнаю, что вы разболтали, и в друзьях мы не останемся. Надо же, какая серьезная угроза. Попробовал Сорокин нивелировать мое предупреждение. Давайте просто вспомним, как вы меня искали, и за сколько верст поехали, чтобы призвать меня на помощь. Парировал я его попытку моего принижения, так что не стоит плевать в колодец. Может, еще придется воды напиться. Не стал я спускать этот вопрос на тормозах, и да, я вас предупредил. Серьезно, кто бы со стороны, знающий, мог оценить те секунды нашей переглядки с Сорокиным. Он прикидывал, чем меня из заклинания огорошить, чтобы спесь сбить, а я, как его победить, не уродуя и без фатального исхода. Варианты были, и больше одного, но мы оба сдержались, не та ситуация. Однако урок из этого мимолетного противостояния я извлек. Мне нужно срочно совершенствовать свой арсенал, срочно пополнять его заклинаниями вне ранга. Из своего прошлого, Окунев уже прибыл, похоже, не заметил Кандайди наш легкий конфликт. Пройдемте, я вас познакомлю. Окунев Иван Иванович, дворянин без титула, представился мне белобрысый толстячок лет 50, реденькая шевелюра которого окаймляла обширную лысину. Представили и меня, после чего у нас с местным мастером состоялась занимательная беседа. Иван Иванович, лишь благодаря вашей неоценимой помощи графиня Бальмин все еще жива, начал я с беспардонной лести, к слову сказать, ничуть не соврав. Но уничтожить проклятие я так и не смог, подозрительно прищурился он в ответ. А как вы видите проклятие? Словно некую область затемнения, слегка озадачился Иван Иванович. И заливаете ее своей магией, если примитивно рассуждать, то примерно так. Сейчас как раз наступил подходящий момент. Корни уже выпустили ростки, и их необходимо уничтожить. Вы не против, если я буду наблюдать за процессом? Могу я узнать, что за корни? Недоверчиво спросил Окунев. Их 9, у каждого от 6 до 10 корешков, которыми они присосались в резерв силы нашей пациентки. И да, вы успешно сжигали те ростки, которые они выпускали. Вы так рассказываете, словно воочию их видите. Действительно вижу, вплоть до самого мельчайшего корешка. Шутите? Вовсе нет. Родовое умение. Если мне придется все-таки их удалять, то вы увидите это безобразие в воде. Сразу скажу, выглядит проклятие мерзко. И не дай бог, если кто-то надумает сохранить хоть какую-то его часть ради изучения. Идиотов я спасать не стану, даже за очень большие деньги. Причину я объяснять не стал. Как по мне, это проклятие создано при помощи алхимии и генетики, а польская ведьма всего лишь подсаживала своим жертвам уже готовый продукт. Были такие спецы в моем мире, они с таких же диковин начинали, а позже дошли до химеры тех созданий, с которыми приходилось сражаться уже в составе армейских подразделений. Так что я ничуть не удивляюсь. История имеет свойство в некоторых вопросах повторяться, даже для разных миров. Но и вопрос я поставил серьезный. Тайный советник Кандайди, не просто чиновник. Он один из тех, кто держит нити влияния в империи. А маги в его семье – это не просто родовая гордость. Скорее, политический капитал. Лишиться внучки – трагедия, но лишиться внучки мага, крах амбиций. И вот на этой сложной пирамиде интересов и противоречий я сейчас должен балансировать. Для бедного барона и подпоручика, а я отчего-то уверен, что тайный советник про меня многое знает, далеко не простая задача. Процедуру, проводимую Окуневым, я смотрел со стороны. Как я и предполагал, он находил затемненный участок и заливал его своей магией, этакой очистительной. На ростки она неплохо действовала. А вот на корни, никак. На этот раз вроде бы проклятие быстрее выросло, почесал свой высокий лоб мастер, ничуть не стесняясь нарушать нормы приличия. Корни растут, матереют, оттого и ростки быстрее машут, подсказал я ему правильный ответ. И как долго такая тенденция продлится, вполне адекватно оценил он мою подсказку. Не слишком долго, месяца через 2-3, или много, через полгода, корни окончательно съедят источник графини, и скорее всего сами по себе умрут. Но до этого времени ваша чистка от их порождений должна проводиться обязательно, иначе ростки дотянутся до жизненно важных органов и наступит смерть. У Сорокина, слушающего наш разговор, лишь желваки заходили. Нашли меня в той же библиотеке, спустя полчаса после беседы с Окуневым. Их превосходительство, Григорий Владимирович Кандыди, желает с вами побеседовать, с бесстрастным лицом доложил дворецкий, бесцеремонно, без стука, распахнув дверь. Нарушает, гад, но улыбится, как родному. «Веди, любезный», нехотя ответил я не без подначки, обратившись к нему, как к подавальщику из кабака. «Ну такая вот игра, этот сарказм и ехидство, в нее можно и вдвоем поиграть, и я в этом знаю толк». Неспроста же каменная маска дворецкого треснула на несколько секунд, и он вдруг часто задышал, очень похоже на то, что жизнь его на стрессоустойчивость почти не проверяла. «Ничего страшного, я легко восполню этот пробел, но потом, сейчас есть дела поважней». Дворецкий проводил мне до кабинета Кандыди. Григорий Владимирович сидел за массивным дубовым столом, заваленным бумагами. Его лицо, обычно довольно живое, сейчас выдавало усталость и напряжение. Он отложил перо в сторону и жестом пригласил меня сесть. «Владимир Васильевич», — начал он, слегка наклонив голову, — «я обдумал ваши слова и понимаю, что времени у нас в обрез». Я кивнул, опускаясь в кресло. «День-другой еще есть. Ваш мастер Окунев, — продолжил я, — хороший специалист, но он борется со следствиями, а не с причиной. И если мы не уничтожим корни, графиня обречена, а корни становятся все толще и пожирают источник графини. Вы говорите так, словно это уже решенное дело», — заметил Кандыди, пристально глядя на меня. «Нет, я говорю так, потому что знаю, с чем имею дело. И если вы хотите спасти не только ее жизнь, но и дар, то мне придется рискнуть, и это будет работа совсем иного уровня, вовсе не того, на который я подписывался». Тайный советник медленно провел рукой по лицу, словно стирая с него маску холодного расчета. На мгновение он выглядел просто старым, уставшим человеком. «Риск», — прошептал он, — «вы понимаете, если что-то пойдет не так, я потеряю все, понимаю, но жить она будет при любом развитии событий. Сейчас речь идет про ее дар». Тишина в кабинете стала почти осязаемой. Где-то за окном кричала ворона, и этот звук казался неестественно громким. «Что вам нужно?» — наконец спросил Кандыди. «Свободный график лечения, помощь пары целителей, работающих посменно. Они будут следить за здоровьем графини и поддерживать его. Маг, способный заряжать мой накопитель. Увеличение гонорара, скажем, вдвое. И кое-что из вашей библиотеки». «Что именно?» «Трактаты по алхимии, пара книг про эликсиры для роста магических уровней и еще пара томов, что касаются чужеродных внедрений в магическую природу. Я их видел на полках, но прочесть не успел». Кандыди нахмурился. «Вы подозреваете, что это не просто проклятие?» «Я почти уверен. Впрочем, вы и сами увидите, что я буду вытаскивать. И если я прав, то ваша внучка не единственная жертва». Тайный советник резко встал, подошел к окну и замер, глядя в сад. Его фигура, обычно такая внушительная, сейчас казалась немного согбенной. «Хорошо», — наконец сказал он, не оборачиваясь. «Вы получите все, что просите. Но если что-то пойдет не так, тогда вам останется только выбрать, как именно меня казнить», — закончил я за него. «Думаю, ваш Сорокин со мной сможет справиться». Кандыди обернулся. В его глазах мелькнуло что-то отдаленно напоминающее уважение. «Надеюсь, до этого не дойдет, Владимир Васильевич. Не поверите, но мне тоже этого хочется». Он кивнул и позвонил в колокольчик. Через мгновение в дверях появился дворецкий. «Проводите барона в библиотеку и передайте распоряжение. Отныне ему предоставляется полный доступ ко всем материалам, которые он запросит». Дворецкий чуть не подался назад от неожиданности, но быстро взял себя в руки. «Слушаюсь, ваше превосходительство». Я встал, слегка поклонился и направился к выходу. «Владимир Васильевич», — вдруг окликнул меня Кандыди. Я остановился. «Спасите ее. Я знаю, что внучка без магии жизни для себя не представляет». В его голосе не было приказа, не было угрозы, только тихая, почти незаметная мольба. Я не стал ничего отвечать, просто кивнул и вышел. Вот и договорились. Теперь оставалось всего лишь не облажаться. Вечер. Зашторенные окна, одинокая свеча в углу и голенькая девушка на столе. Ну, обнаженная по пояс, если уж быть точным. Она почти утопает в перине, и мне остается лишь любоваться ее спиной и практически совершенной линией плеч и шеи. Не густо. Некоторые бальные платья позволяют открыть примерно такой же вид. Напротив меня уселась Дуэнья, в углу притих целитель, а за дверями ожидают Кандайди с Окуневым. Последний, узнав, что проклятие в воде станет видимым, буквально взорвался фейерверком прожектов, желая испробовать на нем уксус, соду, соль и святую воду. Я согласился, всего лишь повторно предупредив, чтобы он к проклятию руками не лез. Думаю, пользы от его экспериментов немного окажется, но чем черт не шутит. Нам сейчас любое лыко в строку. Работать буду в пульсирующем режиме, 30-40 минут борьбы с проклятием и почти такой же перерыв. Он нужен не мне, а девушке. Долгой операции ей не вынести без вреда для здоровья. Так что будем делать паузы, во время которых своей работой займется целитель. Поехали. Пробормотал я сам про себя и начал с ростков. Они пока что невелики, Окунев неплохо их обкарнал, но мне нужно показать проклятие в его видимой форме, чтобы мне поверили и начали доверять. С прополкой ростков по времени уложился быстро, минуты за три, а дальше началась муторная рутина. Каждая ложеножка обладает несколькими присосками. Разглядеть присоски я не могу, поэтому интуитивно тычу щупом с огненным наконечником в места их вероятного нахождения. 6 минут и первая ложеножка отлипает от источника. Отрубаю ее, проверяю, не оставил ли где огрехов и перехожу к следующей. 40 минут. 6 ложеножек первого корня оборваны. Делаю паузу и знак целителю, а сам выхожу из комнаты. Легкий перекус. Маленькая кружка кофе. Как она? Возвращаясь, по дороге спрашивая у целителя. Уже в полном порядке, кратко отвечает он, не вдаваясь в подробности. Эта сволочь быстро регенерирует. Уже 3 новые ложеножки выкинула, но они тоненькие, как нити. Безжалостно их вырываю, прижигая едва заметные ранки, и минут через 20 окончательно избавляюсь от первого корня. До следующего перерыва успеваю частично обработать следующий корешок. С собственным резервом пока все. Там совсем немного осталось, пусть он восстанавливается. После перерыва перейду на накопитель. Пока пусть графиню осмотрит, покормит и сводит в туалет, а то еще приспичит не вовремя. Спустя 6 часов с 5 самыми крупными корнями было покончено, и я объявил 4-часовой перерыв. Слегка перестраховываюсь. И поверьте, у меня для этого есть причины. Глава 21. Тамбов, пока. Через день я отдыхал и ожидал рапорт пацанов, которых отправил к имению Шуваловых. Снятие проклятия закончено еще вчера, и мы просто ждем, когда графиня проснется и очень осторожно попробует магию. По моим прикидкам, Настасья Александровна потеряла 1 уровень, стала 2-кой. Не поверите, но это замечательный результат. Я думал, потери будут значительней, о чем прямо сказал Кандайди. Он чуть поморщился, но мои доводы принял. Нет, моей вины в том, что к началу процедуры проклятия уже съела 1 уровень, у графини никакой быть не может. Я и так сумел прыгнуть выше головы. Похоже, все это поняли. Тем не менее, воздух в особняке звенит от напряжения. И когда Настасья Александровна вдруг появилась в обеденном зале и прямо в дверях зажгла на руке огонь, я был первым, кто захлопал в ладоши, искренне. «Солнышко ты мое!» – бросился к ней тайный советник, миловал Господь. КГХММ, негромко прокашлялся я, вовсе не согласный на столь громкое титулование. Мой намек был правильно понят. Удостоился уважительного кивка в свою сторону. Хороший знак. Будем считать, что главная задача в Тамбове мной выполнена, остались мелкие дела. Деньги получить, дать понять Шуваловым, что они не правы, да кое-что полезное закупить. Кстати, первый вопрос вроде уже начал решаться. Кандайди вытащил чековую книжку и чего-то там пишет. Дописал, протянул мне. Чек на 15 тысяч рублей. Господи, каких трудов мне стоило так выверить свой поклон, чтобы он и выглядел достойно, и дал понять тайному советнику ту степень моего уважения, которой он вызвал справедливой оценкой моего таланта. Удалось. Круто, что могу сказать. Получил больше, чем мог ожидать в самых смелых мечтах. Как я понимаю, прямо завтра меня из особняка на выход не попросят, но и терпеть долго не станут. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, невольно вспомнилась. Благодарность, она была выражена деньгами и книгами. За оскорбление такое отношение трудно принять. Решил чуть провентилировать ситуацию. Могу я графине подарить артефакт, лечебный? Спросил я у главы клана Кандайди. Так-то, да. Понемногу все возвращается на круги своя. Оказанная и щедро оплаченная услуга снова расставила все по местам. Богатого аристократа и подпоручика нельзя поставить на одну социальную ступень. «Зачем?» – вложил Кандайди в свой вопрос сразу несколько смыслов. «Я понимаю, что вы в состоянии найти ей уникальную вещь, но пока ее нет, пусть у нее будет мой артефакт. Если бы он был на ней в тот злополучный вечер, то и проклятие вряд ли бы прижилось. Я с удовольствием приму ваш подарок», – опередила внучка призадумавшегося деда, в ответ на что получила пристальный взгляд Кандайди. «Упс», — отметил я про себя, уловив этот взгляд, «теперь мне точно не стоит задерживаться в Тамбове. Прошу, ваше сиятельство, но сразу хочу предупредить о побочном эффекте, который я обнаружил случайно. Мой артефакт не только лечит, он еще делает женщин красивее и моложе. Хотя, в вашем случае этого эффекта не случится. Вы и так прелестны и очаровательно молоды». Подал я девушке плоский пенал, обшитый софьяном. Это было КГХММ трогательно, прикусил губу тайный советник, чуть поморщившись. «Ваше превосходительство», — обратился я уже к хозяину особняка, «раз все наши дела ко всеобщей радости завершены, то, надеюсь, вы не станете возражать, если я сегодня от вас съеду. Как вы понимаете, за время обучения в училище у меня появились знакомые в Тамбове, и они мне не простят, если узнают, что я был в городе, а их не навестил. Прекрасно вас понимаю, Владимир Васильевич», не смог скрыть своей радости Кандайди, «я и сам вас не пойму, если в свой следующий визит в Тамбов вы нас не навестите», сказал он, и как мне показалось, вполне искренне. Вещами я особо обременен не был, оттого и съехал уже через час. Кучер, узнав, куда меня надо отвезти, лишь понятливо усмехнулся. «Есть в Тамбове с дюжину заведений, которые весьма популярны у курсантов моего бывшего училища. Там не только можно вкусно поесть, но и переночевать в комнатах второго этажа с одной белошвеек, которых по вечерам вдосталь на улицах соседнего квартала. Полтинник за комнатку, полтинник на пару часов или рубль за ночь, барышня. За всю историю училища такса квартала белошвеек для курсантов ни разу не менялась. Оно и понятно, дар частенько по наследству передается, а одаренный ребенок это билет в безбедную жизнь. Для тех курсантов, у кого на белошвеек денег не хватало, были ремонтные бараки железной дороги. Район хоть и насквозь криминальный, но молодого мяса всегда можно вдосталь найти на любой вкус, возраст и размер, а к вечеру там на двух улицах не только плоскогрудые малолетки снуют в поисках клиента, но и после работы вполне фигуристые девахи появляются. Правда, и стоят они уже не гривенник, а два, но уже за пару часов, а не как малолетки, не понять насколько обычно, пока не сомлеют, и в этом нет ничего удивительного. Здоровая девка за 10-часовой рабочий день получает 10, редко 12 копеек, ворочая камни и таская шпалы. Мужики, раза в полтора больше. Сейчас мне как-то глубоко фиолетово, что обо мне подумают, узнав, где я остановился. О какой такой репутации должен заботиться молодой подпоручик, да еще и вчерашний курсант. Чек я отнес в банк, где мне его учли, открыв счет и выдав уже мою личную чековую книжку. Вещи поместил в снятый номер, защитив их артефактом, а сам пошел вниз по улице в кофейню, куда должна была прибыть парочка пацанов, нанятых мной 2 дня назад. Оба моих тайных соглядатая уже бродили по улочке, бросая нетерпеливые взгляды на стекла кофейни. Я негромко свистнул, привлекая их внимание, и пошел в сторону ближайшего скверика на 2 лавки. Когда-то его украшал небольшой фонтан, но сейчас скверик выглядит не лучшим образом. Фонтан не работает, а лепнина на его краях частично обвалилась. «Рассказывайте», — покрутил я в пальцах серебряный рубль, стимулируя их на старательное изложение информации. «Как только темнеть начинает, конюшни запирают на 2 здоровенных замка, и еще на 1 запирают ворота ограды, что вокруг устроено. Потом выпускают туда 4 псов, лохматых и вот такущих», — мазнул себя паренек рукой почти по грудь. «А как в окнах усадьбы свет погаснет, то и во двор собак выпускают тоже. Но там не видно сколько и каких. Забор мешает, да и темно уже», — доложил тот, что постарше. «И что, никто из дворни девок на сеновал в конюшне не таскает?» — уточнил я на всякий случай. «Убийство людей в мои планы пока не входит. Разве только к коровнику. Там вроде собак нет, курятник же рядом. Собаки всех курей передавит», — неуверенно предположил мой разведчик, — «но угнать лошадей не выйдет, не дадутся, да и клейменные они», — с хитринкой глянул он на меня. «Угу», — Понятно, что парни обо мне подумали, но обещанные деньги пацаны честно отработали, оттого я щелчком пальца подбросил вверх рубль, который парнишка ловко поймал еще в воздухе еще на взлете. Вы меня не видели, и я вас не видел. Могила, солидно заверил пацан, цыкнув зубом. Остаток светового дня я провел с пользой. Купил себе американский пантограф, копирой пару ружей уточниц, сотней пулевых патронов на каждую. 2500 рублей, как с куста. Но с хороших дел, могу себе позволить такие расходы. Потом была поездка на вокзал, где я полностью выкупил купе первого класса на завтрашний поезд. Исключительно ради пантографа на вторую полку раскошелился. Дорогой аппарат очень тонкой работы. Не дай бог что-то в нем поломать. Скупой платит дважды. И наконец, я посетил телеграф. Надо же было известить Янковских, что я к ним на 5 дней в гости собрался. Заодно они и экипаж пришлют, чтобы меня с багажом на вокзале встретить. Свою снятую комнатенку я покинул через окно. Имение Шуваловых находится относительно недалеко от города, порядка 5 верст. Примерно полчаса неторопливого бега по подсохшим полевым дорогам. Тамбовский род Шуваловых не особо богат. 1500-2000 десятинных земель довольно удачно протянулись вдоль реки Цна. Есть несколько заливных лугов, благоприятных для покосов сена и выпасов скота. Но семейство, после отмены крепостного права, специализируется на разведении породистых коней, дончаков. Недаром их имение носит название «Донское». Я со времен училища помню, с каким гордым видом утырок Шуваловых старался вещать на всю столовку, каких дорогих коней, производителей подкупил его отец в этом году. Спасибо ему, узнал слабое место, бить буду по-больному, по их кошельку и основной статье дохода. И пусть о покойных плохо не говорят, но наследник местных Шувалов, который мне не к месту вдруг вспомнился, был конченной мразью. Я еще на втором курсе услышал его рассказ, уточняемый парой его прихлебал, где они, не стесняясь, рожи корчили, изображая свои походы за рубль, на улице ремонтных бараков. Велика ли слава, дав гривенник уличным пигалицам, заставить их привезти из барака побольше младшеньких, а потом поставив тех лицом друг к другу, обходить их по кругу, вслух комментируя, кто из них как глаза таращит, голосит или язык вываливает, ощутив в себе их молодецкую удаль, склонную к беспардонным экспериментам со сменой дырок. Как по мне, мерзко, но кое-кто из курсантов их слушал с видимым вожделением, чуть слюну не пуская, впитывая опыт этой порочной троицы. Боюсь, их последователи потом не раз повторят их подвиги, легко разыскав себе подходящий объект для развлечений. Недаром про ремонтные бараки ходит слава, что шлюхами девки там становятся с рождения, а их взрослая жизнь внутри бараков начинается чрезвычайно рано.